сонце востока, Божья звезда нашу тьму розгони, всех нас к младенцу веди издалека, светом с небес озаряй наши дни, тихо на поле роса трепетала. Ярче всех звезд, что горят.